Молоденький сержант, что было сил погонявший низкую мохнатую лошадку, ничего не успел понять. Час назад капитану позвонили по вертушке, он всех поднял по тревоге и велел прочесывать улицы. На авто приехал взмыленный посыльный из Кремля и сообщил, что из каземата малого круга сбежал опасный колдун. А после этого, озираясь, посыльный сообщил уж совсем невероятную новость, в которую никто не поверил. Якобы колдун темными чарами опутал самого настоятеля собора и утащил за собой. Никто точно не знал, как выглядит колдун. Одни приписывали ему крылья, как у огненного змея, и раздвоенный язык длиной в метр. Другие, напротив, утверждали, что он снаружи, как человек, но пасть, как у волка, и вчера утром откусил человеку голову на рынке. Не совсем было понятно, кого и где искать, но гонцы полетели и в те гарнизоны, куда не дотягивались телефонные провода. Всех мужиков собирали с оружием под команду свободных кремлевских офицеров. Меднолицый человек в джипе с трусящей позади кобылой не только не остановился по приказу, но зачем-то свернул в тупик. А теперь он стоял возле машины, по щиколотку в ледяной воде и крутил над головой какой-то тряпкой. Потом человек сделал непонятное движение, точно поскользнулся. А секунду спустя что-то тяжелое и твердое ударило сержанта в левый глаз, и он завалился на бок. Лошадь пробежала еще немного, затем перешла на шаг и остановилась в недоумении. Солдат, скакавший следом, сам был из ковбоев, знал, что такое проща, но заметил второй бросок слишком поздно. Солдату повезло больше, камень попал в лоб, скрытый под меховой шапкой, и только на время его оглушил. Третий участник состязаний, отставший на сотню метров, дал еще одну бесполезную очередь и ускакал за подмогой. Артур откинул одеяло. Солнце почти закатилось, но и в сумерках было заметно, что у Карина начинается сильный жар. За 3 года в лесу Артур, конечно, не стал первоклассным медиком. Докачальщики никого и не лечили. Единственным пациентом в деревне был он сам, и дважды в первую зиму простужалась Надя. Качальщики не лечили и не лечились, они слушали свой организм и настраивали его на дыхание земли. Этим врожденным навыком никто Артура учить и не пытался, зато дали с собой в путь 10 пузырьков на все случаи жизни. «Выпей». Он с трудом заставил святого отца разжать зубы. «Не бойся, этот травяной сбор поможет твоей печени. Теперь выпей это укрепляющее. Я привяжу тебя ремнем. Не вздумай за меня хвататься. Ты безумец. Нас уже ищет вся Москва». Коваль сознавал, что придется бросить все. Запасную одежду, еду и, главное, чернику. Самый лучший орловец не угонится долго за мотоциклом. Затем он помолился. Молитва его состояла из 5 слов. «Всем моим врагам таких прогулок». Ямаха завелась легко, круга 3 пробежался и готово. В одном цилиндре клапаны отбивали собственный похоронный марш, другой нагло дымил, сцепление еле слушалось, но в целом доисторическое чудо откликалось на руки человека. Все управление скоростью было переброшено на ручной акселератор, что Артура вполне устраивало. Он поерзал на седле. Тело вспоминало. 124 года назад он дал себе зарок не прикасаться к байку. Он не то чтобы садиться, он на них смотреть не мог. Это была абсолютная нелепость, и Коваль внутри прекрасно сознавал, что старенький Харлей ни в чем не был виноват. Но именно от того, что невозможно было найти виновного и не на ком было выместить злобу, он по странной прихоти возненавидел лучшего товарища своего детства. Кроме американца, отец покупал сыну в свое время Яву, а позже, уже после института, Артур сам собрал денег на старую хондочку. Погонял на ней 2 года, затем покрасил, подновил хром и втридорога продал пацанам из мотоклуба. Тогда по стране гуляла несусветная инфляция, а начинающий аспирант нуждался в компьютере. Наука становилась важнее любимой техники. Он тронул с места, боясь какой-нибудь странной реакции организма, боясь, что загнанные внутрь воспоминания вырвутся наружу, но ничего такого не случилось. Машина пошла легко и мощно, заполняя тело восторгом, полузабытым чувством покорителя. На лошади совсем иначе. Лошадь — это твой товарищ, напарник, иногда друг. Но когда под задницей чаще стука сердца взрываются порции бензина, и два центнера железа готовы встать на дыбы от одного движения ладони, это во мне в мерсе пылить. «Тебя убьют», — простонал в самое ухо Карин. «На всех заставах пулеметы». «Ты прав, но мы не поедем через северные заставы». Артур сбросил обороты, разогнался, пробуя тормоза. «Мы двинем на юг по Варшавскому или Каширскому тракту, там, где ночью выходят караваны. Генерал безопасности посадит сотню солдат на мотоциклы». «И все ваши солдатики гоняют с 13 лет?» — зло рассмеялся Коваль. «Они прошли мотоклуб и байкерские тусовки?» Он отпустил сцепление и, взметая фонтаны брызг, покатил в обратном направлении. Растерявшаяся Черника запоздало бросилась следом. Артур больше не скрывался и мчал напропалую, держась южного направления. Карту центра он представлял смутно и, чтобы не сбиться с дороги, рванул по верхнему ярусу Садового кольца. Здесь, как и в Питере, встречались остатки баррикад, но большинство из них растащили, освободив широкие проходы. По левой стороне Садового кольца 100 лет назад шли танки. Скелеты многих из них, обглоданные новыми жителями внутри и снаружи, до сих пор украшали вечернюю столицу. Там, где кружились танковые колонны, от асфальта ничего не осталось. По правой стороне приходилось двигаться галсами, чтобы не столкнуться с медленно ползущими повозками. Карин скулил от страха и боли, когда Артур укладывал байк почти параллельно земле. Но больше соборник боялся летуна в рюкзаке, который от потери ориентации прихватывал когтями спину пассажира. На двух заставах их пытались задержать. Артур замедлялся, изображая послушание, затем в последний момент поднимал машину на дыбы, и стражники успевали только отскочить. За Краснохолмским мостом за ними увязалась конная погоня, но вояки быстро отстали. Артур провел кусочек показательного выступления. Моля Бога, чтобы не попалась яма, позволил всадникам приблизиться вплотную. Они не стреляли. Видимо, информация о похищении Карина прошла по официальным каналам. Дождавшись, пока рядом слева и справа замелькают ноги лошадей, он резко дал по тормозам, выкручивая руль, упал всей массой на левую сторону, тут же поддал газу. Ямаху развернуло на месте, задним колесом угодило ближайшей лошади по ногам, та взбрыкнула и упала, кувыркаясь вместе со всадником. Остальные четверо кавалеристов по инерции пронеслись вперед, бестолково осаживая коней. Артур дал газу. Карин ему жутко мешал держать равновесие, но хотя бы не брыкался. Наездник, скакавший справа, успел развернуться лишь наполовину, и тут в метре от своего бока увидел неудержимо приближающееся широченное резиновое колесо. Конь от удара повалился на бок, сломав наезднику в двух местах ногу о дощатую мостовую. Еще одного усатого парня с накрученным на локоть лассо Артур ранил метательным ножом и тут же дал стрекача. По мосту приближался целый эскадрон. Как только стало темно, пришлось снизить скорость. Но Артур сразу получил преимущество. Теперь он видел патрули издалека и заблаговременно объезжал их. Солдаты жгли факелы и, растянувшись цепью, обшаривали дворы. Один раз Артур 10 минут простоял в нише, ожидая, пока подвыпившая, хохочущая поисковая группа пройдет мимо. В подвальные окна бойцы кидали горящую паклю или фонари на палках, но сами спускаться не отваживались. Карин скрипел зубами, наблюдая такое усердие. — А чего ты хотел, ваша святость? — успокаивал Артур. — Тебя ж никто не любит. В тот момент, когда вдали заполыхали сотни огней большой стоянки, настоятель впервые всерьез поверил, что его увозят из Москвы. Справа от Каширского тракта и до и после кольцевой бетонки ночевали многие десятки погонщиков и бедных торговцев, у которых не было лишних денег заплатить за ночлег в гарнизонах. Утром вся эта громадная масса придет в движение. Одна река подвод потечет в южные губернии, другая двинется к ярмарке пополнять карман связанного и избитого человека, что трясся на заднем сидении мотоцикла. «Зачем я тебе нужен, демон?» — безнадежно спросил Карин. «Чтобы спасти Москву». Артур полной грудью вдыхал ароматы просыпающихся от зимней спячки полей. «Ты расскажешь моим друзьям все то, что говорил мне. Как хорошо у вас жить, и как все счастливы, что появилась крепкая власть, И сколько сделал для народа президент? Видишь ли, мне мои друзья не очень верят. Я им много раз говорил, что без государства никуда, они не верят. Вот я и подумал, не с пустыми же руками возвращаться, возьму тебя с собой. То, что мне было нужно для работы, украли вместе с конем. Так что настраивайся спасать Москву, речь готовь. «Да от кого?» — опешил настоятель. «От кого спасать-то?» «От меня, ваша святость, от меня».